Столетняя война идет 116 лет, и в сотый раз несгораемая Жанна Дарк нас призывает потерпеть во имя побед, объясняя, что пожар рассеивает мрак. Любой, кто что-то против этого говорит, просто косой ржавый машет в сторону танка, гнусавым пацифистом вылечит гайморит. Своим теплом несгораемая Орлеанка, она останется одна, самый крепкий сейф, руина взорванного здания Центробанка. Пылающий кустарник выдумал Моисей, чтоб 40 лет водить нас за нос, играя в бангу. Его скрижали то ли whiteboard, то ли флипчарт, то ли обменник от табло на светодиодах. Что там на тему не убий, скрижали молчат. Наверное, замкнуло и перегорело что-то. Давай запалим кашу, раз уж вырыли топор. Из кухни полевой детей покормим на показ. Повстанцы побеждают только в гребаных завоз. Такое стоп у дома не прокатит здесь у нас. Миры молодости, теперь фанаты старости, обеспечены милостивые из казны. Скачут бесы в ад верхом на послушных фаустах, авторах гимнов радостных заказных. Под железным куполом, за железным занавесом прячется наша загадочная душа. Мы любуемся в зеркале, не оттащишь за волосы красотой противотанкового ежа. Свет мой зеркальце, скажи, все ли сдохли пачерицы, нами без еды отправленные в темный лес. Родина мачеха не любит, когда отмалчиваются, ни к чему даме в возрасте лишний стресс. От горьких истин на деснах давно оскомины от гребли против течения на коже булдыри. Опричники ностальгируют по былой Москве. Мы русские, с нами Бог, можем повторить. Давай запарим кашу, раз уж вырыли топор. Из кухни полевой детей покормим на показ.